Толпа начала расходиться. Гвардейцы Боржия ушли в замок, оставив у ворот часовых. Вскоре только Макиавелли и Эцио остались на площади, держась в тени. «Можешь уходить, Никола», — сказал Эцио. Смотряк удлинились тени. «У меня есть дело». Он посмотрел на отвесные стены древнего, круглого мавзолея императора Адриана, возведенного почти 1000 лет назад и ныне ставшего неприступной крепостью. На самом верху он увидел несколько окон, но стены были гладкими. Замок соединялся с базиликой Сан-Пьетро, укрепленным каменным коридором. Уже 200 лет это была великая папская крепость. Эцио изучил стены. На свете не было ничего абсолютно неприступного. С наступлением ночи, в свете мерцающих факелов, его глаза различили небольшие бороздки, трещины и сколы, которые, каким бы маленькими они ни были, могли бы помочь им подняться. Просчитав маршрут, Эцио прыгнул как кошка, вцепившись в первую опору пальцами. Он задержал дыхание, а потом, намеренно не торопясь, стал взбираться по стене, по возможности держась подальше от света факелов. На полпути он добрался до незастекленного окна в каменной стене, за которым был виден проход для стражи. Он посмотрел в одну сторону, но там было пусто. Молча он забрался внутрь и выглянул в окно на другой стороне. Там, как он понял, находился двор конюшни. Туда направлялись четверо, и он немедленно узнал их. Чезари о чем-то говорил трем своим главным помощникам, французскому генералу Октавиану де Валуа, близкому родичу Чезари Хуану де Борджия, римскому лацкнехту, и худому мужчине в черном, жестоким и сполосованным штрафом лицом, Макилетто Карельи, который был правой рукой Чезари и самым верной убийцей. «Забудьте о папе», — проговорил Чезари. «Вы отвечаете только передо мной. Рим — столб, который держит все наше предприятие. Он не может поколебаться, а значит, не можете и вы». «Что слышно из Ватикана?» — спросил Октавиан. «Что? От этого сборища уставших стариканов?» — презрительно ответил Чезари. «Пока что мы используем кардиналов, но скоро они нам будут не нужны». Он прошел во двор конюшни, оставив трех мужчин за воротами. «Похоже на то, что он оставил Рим под наше управление», — сказал после паузы Хуан. «Значит, город в хороших руках», — равнодушно отозвался Микелето. Эцио послушал еще немного, но они больше не сказали ничего из того, что уже не было бы известно Эцио. Поэтому он продолжил взбираться по стене, пытаясь отыскать Катерину. Вскоре он заметил свет, идущий из застекленного, но приоткрытого окна с внешним подоконником, за который он мог уцепиться. Так и сделав, Эцио осторожно заглянул через окно в освещенный свечами коридор с простыми деревянными стенами. Там на покрытой скамье сидела Лукреция и что-то писала в блокнот, но она часто поднимала голову, будто ждала кого-то. Несколько минут спустя в дальнем конце коридора появился Чезари и поспешил к сестре. «Лукреция», — произнес он, — и поцеловал ее. И это был не братский поцелуй. Когда они поздоровались таким способом, Чезари отнял ее руки от своей шеи и, держа их в своих ладонях, глядя ей в глаза, сказал: «Я надеюсь, ты хорошо обходишься с нашей гостьей». Лукреция скривилась. Ее грязный рот. Я бы с радостью зашила его, чтобы он наконец закрылся. Чезари улыбнулся. Я бы предпочел, чтобы он был открыт. Да неужели? Игнорируя ее лукавство, он продолжал: «Ты говорил с отцом о деньгах, которые просил мой банкир. Папа сейчас в Ватикане. Но когда он вернется, нужно будет его уговаривать, как и его банкира. Ты же знаешь, насколько осторожен Агостино Киджи». Чезари коротко рассмеялся. Он не разбогател бы, будь он безрассуден. Он помолчал. «Но ты же справишься». Лукреция снова обхватила брата за шею и покачала головой. «Да, но когда тебя нет, здесь очень одиноко. Мы так мало времени проводим вместе в последнее время. Ты занят своими завоеваниями. Чезаре привлек ее к себе. Не волнуйся, котенок. Когда я стану правителем Италии, ты станешь моей королевой и навсегда забудешь об одиночестве. Она немного отодвинулась и заглянула ему в глаза. Но я не хочу ждать. Чезаре провел рукой по прекрасным светлым волосам. Пока меня нет, веди себя хорошо. После очередного долгого поцелуя Чезаре покинул сестру, удалившись через ту же дверь, откуда пришел. Грустная Лукреция ушла в противоположную сторону. Куда пошел Чезаре? Он решил немедленно уехать. После такого прощания это было бы самым вероятным вариантом. Эцио быстро полез вдоль стены, пока не занял такое место, откуда он мог видеть главные ворота в замок. И как раз вовремя он увидел, как они распахнулись. Раздались крики стражи. «Внимание! Капитан-генерал уезжает в Урбино!» Вскоре после этого сопровождения небольшого войска из замка на черном коне выехал Чезаре. «Удачи, господин Чезаре!» – крикнули ему часовые. Эцио смотрел, как его заклятый враг уезжает в ночь. «Это был мимолетный визит», – подумал он про себя. «Не было ни единого шанса убить его. Никола будет очень разочарован». Глава 24. Эцио мысленно вернулся к текущей задаче. Нужно найти Катерину. Высоко на западной стене замка Эцио заметил маленькое окошко, из которого лился тусклый свет. Ассасин подобрался к нему. У окошка не было подоконника, на котором Эцио мог бы передохнуть. Но вместо него у окна была поперечная перекладина, за которую он мог уцепиться одной рукой. Эцио заглянул внутрь. Комната была пуста, хотя на стене горел факел. Выглядело помещение как караулка. Но Эцио понадеялся, что он на верном пути. Чуть дальше по стене было еще одно похожее окно. Эцио подлез к нему и всмотрелся за решетку, в которой, как ему показалось, смысла не было. Никто не был так худ, чтобы сбежать через такое окошко. А если бы кто и мог, то ему предстояло как-то спуститься с добрых 150 футов на землю, добежать по открытой местности до реки, и только тогда, возможно, ему удалось бы спастись. Помещение было плохо освещено, но Эцио все равно разглядел, что это не что иное, как камера. Потом он судорожно вздохнул. Внутри по-прежнему в цепях была Катерина. Она сидела на грубой скамье у одной из стен. Но Эцио не видел, прикована ли девушка еще к ней. Голова ее была опущена, и ассасин не знал, спит она или нет. Но тут оглушительно грохнула дверь. Екатерина вскинула голову. «Открывай!» – услышал Эцио крик Лукреции. Один из двух полусонных стражников поспешил исполнить приказ. «Да, ваша светлость. Сейчас ваша светлость». Войдя в камеру в сопровождении одного из охранников, Лукреция не стала терять времени. Эцио, который слышал ее разговор с Чезаре, угадал причину ее ярости. Ревность. Лукреция считала, что Чезаре и Екатерина стали любовниками. Но сам Эцио не мог поверить, что это правда. Мысль о том, что Катерина могла быть осквернена таким похотливым чудовищем, была настолько ужасна, что разум просто отказывался ее принимать. Лукреция ворвалась в камеру, схватила Катерину за волосы и рывком поставила на ноги, наклонилась к ней. «Ты, сучка! Как прошло путешествие из Форли в Рим? Ты ехала в личной карете Чезаре? Что ты для этого сделала?» Катерина взглянула ей в глаза. «Ты жалка, Лукреция. И еще более жалка, если полагаешь, что я буду поступать так же, как ты». Лукреция в ярости швырнула ее на пол. «О чем он говорил? О планах насчет Неаполя?» Она сделала паузу. «Они тебе понравились?» Вытерев с лица кровь, Катерина произнесла. «Я правда не помню». Ее дерзкое спокойствие привело Лукрецию в еще большую ярость. Отпихнув охранника в сторону, она схватила железный прут, которым запирали дверь, и силой ударила Катерину по спине. «Может, теперь вспомнишь?» Катерина громко вскрикнула от боли. Лукреция отступила, удовлетворенная. «Отлично! Зная свое место». Она бросила железный прут на пол и вылетела из камеры. Охранник вышел следом, закрыл дверь. Эцио заметил, что на ней была решетка. «Запри и отдай мне ключ», — приказала Лукреция. Раздался грохот и скрип, повернулся ключ. Зазвенели цепи. Охранник передал ключ госпоже. «Вот ваша светлость». Голос мужчины дрожал. «Отлично. Запомни, если я вернусь и застану тебя спящим на посту, я велю тебя выпороть. Получишь 100 ударов плетью. Понял? Да, ваша светлость». Эцио прислушался к шагам Лукреции. Постепенно они стихали вдали. Он подумал, лучший способ добраться до камеры сверху. Он забрался еще выше, к очередному открытому окну, выходившему на мостки, по которым патрулировала стража. На этот раз часовые были на стороже, но оказалось, что их всего двое, и патрулируют они вместе. Он подсчитал, что на один круг у них уходит по 5 минут, дождался, пока они пройдут мимо, а потом влез внутрь. Эцио вслед за охранниками прокрался вперед, пока не увидел в стене дверной проем, от которого вниз уходила каменная лестница. Он знал, что забрался в замок 2 этажами выше камеры, где держали Катерину, поэтому спустился по лестнице на 2 пролета вниз и оказался в коридоре, похожем на тот, где встречались Чезари и Лукреция. Только этот был каменный, а не деревянный. Он с удвоенной скоростью кинулся в направлении камеры Катерины. На пути ему никто не встретился. Эцио прошел мимо множества тяжелых дверей с решетками, каждая из которых вела в какую-либо камеру. Когда стена повернулась, он услышал доносившиеся из-за угла голоса и узнал пьемонтский акцент стражника, который чуть раньше говорил с Лукрецией. «Это место не для меня», – проворчал он. «Ты слышал, как она со мной говорила? Хотел бы я вернуться в чертов Турин». Эцио подкрался чуть ближе. Стражники стояли лицом к двери камеры, а Катерина подошла к решетке. Она заметила Эцио, стоявшего за спинами охранников. Ассасин отступил в тень. «Бедная моя спина», — сказала девушка стражи. «Вы не дадите мне воды?» Возле двери, где чуть раньше сидели охранники, действительно стоял кувшин с водою. Один из них взял его и поднес близко к решетке. «Вам что-нибудь еще нужно, принцесса?» Издевательски поинтересовался он. Стражник из Турина хихикнул. «Дай кувшин, прояви милосердие», — проговорила Катерина. «А если вы откроете дверь, я смогу показать вам кое-что еще». Охранники сразу приняли официальный вид. «Не нужно, графиня. У нас приказ. Вот». Охранник с кувшином открыл решетку на двери. Сунул Катерину кувшин и снова запер решетку. «Уже время смены караула, да?» – спросил стражник из Пьемонта. «Да, Луиджи. И Стефано уже должны быть уже здесь». Они переглянулись. «Как думаешь, эта сучка Лукреция в ближайшее время вернется?» «Я думаю, что нет». «Тогда, может, спустимся в караулку и посмотрим, что их задержало». «Ладно, тем более это займет не более 2 минут». Эцио посмотрел, как они уходят, а потом подбежал к решетке. «Эцио!» выдохнула Катерина. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Зашел к портному. А что, не видно?» «Ради бога, Эцио, ты думаешь, у нас есть время для твоих дурацких шуток?» «Я собираюсь вытащить тебя сегодня отсюда. Если ты это сделаешь, Чезарь объявит на тебя настоящую охоту». «Я думаю, он уже сделал это. Но кажется, его люди не настолько фанатичны. По крайней мере, если судить по этим двум. У охранников есть другой ключ?» «Нет, они отдали его Лукреции. Она ко мне заглядывала». «Я знаю, видел. И почему ничего не сделал, не остановил ее?» «Я был за окном. Снаружи? Ты сумасшедший. Я просто сильный и ловкий. Что ж, если ключ только у Лукреции, я пойду и добуду его. Знаешь, где она может быть?» Катерина задумалась. «Я слышала, как она упоминала, что ее комната находится на самом верху». «Замечательно. Считай, что ключ у меня в кармане. Оставайся здесь, пока я не вернусь». Катерина посмотрела на него, потом на цепи и на дверь камеры. «А куда я, по-твоему, могу уйти?» – произнесла она, сухо улыбнувшись. Глава 25. Эцио уже привык к стенам замка Сан-Анджело, поэтому чем выше он поднимался, тем ему легче было отыскивать опоры для рук и ног. цепляясь за стену, словно банный лист за тело. Эцио, его плащ слегка качался от ветра, подобрался к высокому парапету и влез на него. На другой стороне был небольшой спуск, узкая кирпичная дорожка, не шире 4 ступеней, от которых в сад вела лестница по ступеням через неравные промежутки. Сад располагался на крыше замка. В его центре стояло каменное строение, в 1 этаж высотой, с плоской крышей. В здании было огромные окна. Место было почти не защищено. Внутри горел свет от множества свечей, и Эцио разглядел роскошные, со вкусом обставленные комнаты. Если дорожка к зданию была пуста, то сад нет. На лавке под раскидистым деревом, свесившим ветви с нераскрытыми почками, скромно сидела Лукреция, держа за руки привлекательного молодого человека. В нем Эцио узнал одного из ведущих романтических актеров Рима, Пьетро Бенинтедди. Чезаре бы не понравилось, узнай он об этом. Эцио не более чем тень подполз вдоль дорожки как можно ближе к паре, мысленно поблагодарив растущую луну, которая давала не только свет, но и обманчивые маскирующие тени. Эцио прислушался. «Я так люблю тебя, что хотел бы пропеть это небесам», — пылко произнес Пьетро. Лукреция шикнула. «Прошу, шепчи это лишь себе под нос. Если Чезаре узнает об этом, никому и не известно, что он сделает». «Но разве ты не свободна? Я слышал о твоем покойном муже и соболезную тебе, но...» «Да тише, дурак». Карие глаза Лукреции заблестели. «Разве ты не знаешь, что Чезаре убил герцога Бишелье? Мой муж был задушен». «Что?» «И это правда. Что с ним случилось?» Я любила мужа. Чезаре сильно ревновал. Альфонсо был красив, а Чезаре знал, что новая болезнь сделала с его лицом. Хотя, видит Бог, изменения почти были незаметны. Его люди подстерегли Альфонсо и избили его. Чезаре думал, тот прислушается к предупреждению. Но Альфонсо никогда не был марионеткой. Он нанес ответный удар. Сам он еще не отправился от нападения Чезаре, поэтому послал своих людей. Чезаре чудом удалось избежать участи святого Себастьяну, но потом послал его, этого жестокого человека. Он послал Микелета Карелью в спальню к моему мужу, где он отправлялся от ран, и задушил его. «Это невозможно», — Пьетро нервно оглянулся. «Я любила своего мужа, а теперь притворяюсь, будто люблю Чезаре, чтобы развеять его подозрения. Но он змея, всегда начеку, он всегда подозрителен». Она посмотрела Пьетро в глаза. «Слава Богу, что у меня есть ты, который может всегда меня утешить. Чезаре всегда ревнует, когда я уделяю внимание кому-нибудь кроме него. Но это не должно нам помешать. Тем более он уехал в Урбино продолжать свою кампанию. Нам ничто не мешает. Ты уверена?» «Я сохраню все в тайне, если ты поступишь так же», — настойчиво сказала Лукреция. Она взяла его руку и передвинула себе на бедро. «О, Лукреция!» – выдохнул Пьетро. «Как же твои губы зовут меня?» Они стали целоваться. Сперва деликатно, а потом все более страстно. Эцио слегка изменил положение и случайно задел ногой кирпич, который свалился в сад. Ассасин замер. Лукреция и Пьетро отшатнулись друг от друга. «Что это?» – спросила девушка. «Никому не разрешается входить в мой сад и в мои комнаты без моего разрешения. Никому». Пьетро уже вскочил, испуганно озираясь. «Мне лучше уйти», – поспешно заявил он. «Мне нужно подготовиться к утренней репетиции. Я пойду». Он наклонился и в последний раз поцеловал Лукрецию. «Прощай, любовь моя». «Погоди, Пьетро. Я уверен, здесь никого нет». «Нет, уже слишком поздно. Мне пора». Напустив на себя меланхоличный вид, он проскользнул через сад и вошел в дверь на другой стороне. Лукреция немного подождала, потом встала и щелкнула пальцами. Из-за прикрытия высоких близрастущих кустов вышел солдат из ее личной охраны и наклонился. «Я все слышал, моя сеньора, и могу за это поручиться». Лукреция поджала губы. «Отлично. Расскажи Чезаре, посмотрим, что он будет делать». «Слушаюсь, сеньора». Еще раз поклонившись, солдат удалился. Оставшись в одиночестве, Лукреция сорвала с цветочной клумбы маргаритку и начала отрывать от нее лепестки один с другим. Любит, не любит, любит, не любит. Эцио скользнул к ближайшей лестнице и пошел к девушке. Она присела, наблюдая за его приближением, и не высказывая страха, лишь удивления. Что ж, если у нее в саду еще есть стража, Эцио уделит им немного времени. «Прошу, продолжай, я не хотел тебя прерывать», — проговорил Эцио, поклонившись не без иронии. «Так-так, Эцио аудитория Деференце». Она подала ему руку для поцелуя. «Чрезвычайно приятно с тобой познакомиться. Я так много о тебе слышала, особенно в последнее время. Думаю, никто не виноват в том, что в Риме нас преследовали небольшие огорчения». Она помолчала. «Жаль, что Чезаре здесь нет. Ему бы понравилось». «Я не ссорился с тобой, Лукреция. Освободи Катерину, и я уйду». В его голосе появились металлические нотки. «Я боюсь, это невозможно». Эцио развел руками.